Глава 20. Вечер уже подходил к концу, а Элистер все не возвращался. Минут через 20 после его исчезновения появилась Петра. «Не бери в голову!» – небрежно бросила она Лори. «Вернется, как миленький! Он что, устроил сцену?» «Не так, чтобы», – сказал Кэрри, – просто вышел и хлопнул дверью, когда Танис отказалась с ним танцевать. Мисс Фейн, думаю, даже и не заметила. «Не беда», — заметила Петра. «Кто-нибудь обязательно ей доложит. И потом во всем нужно видеть хорошее. Элистер насмерть обиделся на Танис. Может быть, даже навсегда». Она вымученно усмехнулась. «Во всяком случае, я очень на это надеюсь». Мэдисоны стали прощаться. «Ты смотри, какой ветер!» — удивился Тим, открывая дверь. «Не иначе к утру будет дождь». Он взял Сильвию под руку, и они вышли. Начали расходиться по своим комнатам и остальные. Последними удалились Робин Максвелл и Элистер, который успел уже вернуться, протрезвевший, угрюмый и молчаливый. В доме стало совсем тихо. Только на улице, словно прилив, шумел налетающий порывами ветер. Он раскачивал деревья и, казалось, пытался взять дом приступом, отступая и с новой силой снова и снова обрушиваясь на его стены. Укладываясь спать, Лора с облегчением говорила себе, что ее визит в Прайори заканчивается, и, возможно, все плохое тоже. Гнетущая атмосфера дома, Танис, недоброжелательство старых кузин скоро забудется, и в памяти останется лишь время, которое она провела вместе с Кэрри. Лора ошибалась. Среди ночи она вдруг проснулась, вспомнив, что оставила внизу китайскую шаль. Почему-то эта мысль никак не давала ей покоя, вытеснив из головы все остальные. Это было тем более странно, что вечером она спокойно поднялась наверх, разделась, легла и сразу заснула, и ни разу об этой шали не вспомнила. «Пожалуй, я теперь не засну, пока не схожу и не принесу ее», — с досадой подумала Лора и встала. Окно было открыто, и ветер злобно теребил шторы. Створки окна жалобно поскрипывали. Неожиданно все стихло. Буря исчерпала свой гнев. Надев халат, Лора вышла в коридор. В его дальнем конце горел тусклый свет. Лора направилась в другую сторону и начала медленно спускаться по лестнице, стараясь не поскользнуться на ступеньках. Она уже жалела, что отправилась на поиски в домашних тапочках. В холле горел свет. Лора остановилась, стараясь вспомнить, где именно она оставила шаль. Когда они выходили из гостиной, шаль точно была на ней. Робин как раз рассказывал что-то об одной из вышитых на ней бабочек. Как выяснилось, Робин коллекционировал бабочек и знал о них абсолютно все. Но почему же тогда в комнату Лора вернулась уже без шали? Она зажмурилась и вдруг отчетливо все вспомнила. Робин стоял возле перил и вертел шаль в руках, восхищенно разглядывая бабочек. Лора как раз пожелала доброй ночи Люси Эдамс и мисс Силвер. И тут ее позвала Петра. Ее губы так дрожали, что шаль тут же вылетела у Лоры из головы. Она схватила Петру за руку и потащила наверх, боясь, что та расплачется на виду у всех. Лора огляделась. На перилах шали уже не было. Не было ее ни в гостиной, ни в холле. Решив в конце концов, что Робин попросту прихватил ее с собой, Лора почувствовала себя на редкость глупо. Разыскивать среди ночи какую-то шаль. Хорошо, хоть кузины не видели ее за этим занятием. Она выключила свет и стала подниматься по лестнице. Часы в холле пробили 3. Добравшись до своей комнаты, она облегченно вздохнула. В этом доме она и днем-то чувствовала себя неуютно, а бродить по нему ночью было попросту страшновато. Закрывая дверь, Лора уловила в темноте едва различимый звук. Ошибки быть не могло. Кто-то еще вернулся в свою комнату и осторожно прикрыл дверь.